Примечание, главе 13. Первый раз в Лоди, второй в Риволи. В сражениях при Лоди в мае 1796 года и при Риволи в январе 1797 года в Северной Италии войска Бонапарта нанесли серьезные поражения австрийской армии. Фабий, Квинт Фабий Максим, годы жизни около 275-го, около 203-го до нашей эры, полководец Древнего Рима, избранный диктатором с 217-го года до нашей эры во время Второй Пунической войны между Римом и Карфагеном, 218-201 до нашей эры, применял против Ганнибала тактику войны на истощение, уклоняясь от решительного сражения, и получил за это прозвище «Кунктатор» – «Медлитель». Его имя позже стало нарицательным для определения постепенности и осторожности. Панегирик. У древних греков и римлян патриотическая речь. Позже похвальное слово кому-нибудь. В современном языке восторженная и неумеренная хвала. Клебер. Жан-Батист. Годы жизни 1753-1800. Один из талантливейших полководцев республики. По образованию архитектор. В 70-80-х годах служил в австрийской армии. В 1789 году вступил в Национальную гвардию Эльзаса. С 1793 года генерал. Участвовал в войне с первой антифранцузской коалицией. В подавлении Вандейского восстания и в египетской экспедиции Бонапарта, после отъезда которого принял командование ею, убит фанатиком-мусульманином. Юлих, французская транскрипция Жюлье, крепость на Рейне в 1794 году была взята французами. Заставил Маастрихт сдаться и взял Альтдорф. Город Маастрихт в Нидерландах сдался французским войскам в ноябре 1794 года. Бернадот в чине бригадного генерала участвовал в его осаде, но не руководил ею. Альтдорф, населенный пункт в нижнем течении Рейна в Нидерландах, был взят войсками Бернадота в конце 1794 года. Цезарь перешел Рубикон. Рубикон – река, отделявшая завоеванные Юлием Цезарем гальские провинции от Италии. В 49 году до нашей эры, начиная борьбу с сенатом за власть, он перешел с войсками Рубикон и двинулся на Рим. С тех пор выражение «перейти Рубикон» означает «сделать решительный шаг». Мюрат Иоахим, годы жизни 1767-1815, французский полководец, маршал Франции с 1804 года, один из талантливейших сподвижников Наполеона, выдающийся кавалерийский военачальник, сын трактирщика, начал службу солдатом с 1796 года, генерал, участник подавления Вандемьерского восстания, получил от Наполеона титулы герцога Юлиха, Клеве и Берга и короля Неаполя. Во время 100 дней поддержал Наполеона и был лишен королевства. При попытке вернуть престол был взят в плен и расстрелян. Процесс и казнь Мюрата описаны Дюма в одном из очерков книги «Истории знаменитых преступлений». Виченца, город в Италии к северо-западу от Падуи. Сербелони Гамас, герцог Д. Умер в 1802 году, придворный австрийских императоров, горячий сторонник идей французской революции, приветствовал вступление ее войск в Италию. В 1796 году назначен Бонапартом членом правительства, учрежденной им в Северной Италии вассальной Цизальпинской республики. В 1797 году ее посол в Париже. Родовой дворец Сербелони в Милане отличался великолепием и считался красивейшим в городе. Конец примечаний, главе 13.